Доктор Пейнрайт непроизвольно раскрыл рот. «Это невозможно», — проговорил он, обретя дар речи. Джек невозмутимо пожал плечами. «Я бы так не сказал. Флюоресцентный метод определения антител достаточно надежен. Правда, культуры возбудителя у нас пока нет». «Господи!» — только и смог выдавить из себя доктор Уэйнрайт. Он провел моментально вспотевшей ладонью по лицу. «Какой кошмар!» «Да, это и в самом деле удивительно», — согласился Джек, «особенно если учесть, что до развития симптоматики больной 5 дней провел в этом госпитале». «Никогда в жизни не слышал о нозокомиальной чуме», — произнес доктор Уэйнрайт. «Ты и я не слышал», — поддержал его Джек. «Но это легочная чума, а не бубонная, так что инкубационный период, скорее всего, был очень коротким, не более 2-3 дней». «Все равно я не могу в это поверить», — упорствовал Уэйнрайт. «Мне и в голову не могло прийти ничего подобного. Нет ли у вас еще больных с подобной симптоматикой?» — спросил Джек. «Мне о таких неизвестно, но будьте уверены, что они будут немедленно выявлены. Мне очень хотелось бы побольше узнать об образе жизни умершего», — продолжал Джек. «Его жена отрицает, что больной в последнее время посещал районы, эндемичные по чуме. В их доме не было гостей, приехавших из таких районов. Она также сомневается, что у умершего были контакты с дикими животными. Вы можете что-нибудь добавить?» «Пациент работал в магазине готовой одежды», — заговорил доктор Уэйнрайт, — «бухгалтером. Он никогда не путешествовал и не был охотником. В течение последнего месяца я навещал его довольно часто, пытаясь скомпенсировать его диабет». «А где он лежал в госпитале?» — спросил Джек. «На 7-м этаже», — ответил Уэйнрайт, не задумываясь, — «в палате номер 707. Я точно запомнил этот номер». «Палата одноместная?» — поинтересовался Джек. «У нас все палаты одноместные». «Это очень хорошо», — заметил Степлтон. «Я могу осмотреть палату?» «Конечно», — ответил Уэйнрайт. «Я только поставлю в известность доктора Мэри Циммерман, нашего эпидемиолога. Она должна немедленно узнать о случившемся». «Это не подлежит обсуждению», — согласился Джек. «А я пока, с вашего позволения, поднимусь на 7-й этаж и поброжу там». «Пожалуйста», — сказал Уэйнрайт. «А я позвоню доктору Циммерман. Мы все втроем встретимся на 7-м этаже». Хозяин кабинета протянул руку к телефону. Джек вернулся в клинический корпус и поднялся на лифте на 7-й этаж. Лифтовым холлом этаж был разделен на 2 крыла. В северном располагалось терапевтическое отделение, в южном — акушерско-гинекологическое. Толкнув дверь, Джек вошел в терапевтическое отделение. Едва успев войти, Джек почувствовал, что слух о страшной заразе дошел до отделения. Персонал щеголял в только что выданных масках и явно нервничал. Очевидно, Уэйнрайт не терял времени даром. Никто не обратил на Джека ни малейшего внимания, пока он шел к палате 707. В дверях ему пришлось задержаться. 2 санитаров в масках вывозили из палаты растерянную, наряженную в такую же маску, больную. Один санитар катил коляску, второй нес вещи пациентки. Видимо, ее решили перевести из страшного места от греха подальше. Троица удалилась, и Джек вошел в палату. 707 была непростой палатой. В глаза бросался современный дизайн. Интерьер старого госпиталя был модернизирован в свете новейших веяний больничной архитектуры. Мебель из легированной стали, кровать, стол, отделанное полихлор-винилом кресло, ночной столик и прикроватный столик, сменяющийся высотой. На кронштейне, прикрепленном к потолку, висел телевизор. В раму окна был вставлен кондиционер. Джек подошел к нему, приподнял крышку и заглянул внутрь. Трубы с горячей и холодной водой были почти на всем протяжении вмурованы в каменный пол и далее шли по стене к вентилятору, обеспечивающему циркуляцию воздуха по помещению. В углах не было щелей, в которые мог бы пролезть зверек даже намного меньше домашней мыши. Зашел Джек и в ванную, осмотрел раковину, унитаз и душ, стены, выложенные навехоньким кафелем. В потолке вентиляционное отверстие. Нагнувшись, Джек открыл шкафчик под раковиной. Щелей не было и там. Услышав голоса, Степлтон вышел в коридор. Первым, кого он увидел, это доктора Уэнкрайта в маске. Вместе с ним были две женщины и один мужчина, все тоже в масках. На женщинах красовались длинные медицинские халаты, из-за этого дамы сразу напомнили Джеку преподавателей с медицинского факультета. Снабдив Джека маской, доктор Уэнрайт представил своих спутников. Женщина повыше оказалась Мэри Циммерман, инфекционистом-эпидемиологом госпиталя. Джек сразу понял, что это весьма серьезная дама, и настроена она весьма задиристо. Она поспешила сообщить, что является дипломированным терапевтом, прошедшим подготовку по инфекционным болезням. Не зная, как отреагировать на это заявление, Джек решил вознаградить ее комплиментом. «Правда, я не видела больного Нодельмана», — добавила Мэри Циммерман. «Я уверен, что вы сразу поставили ему верный диагноз, если бы вам представилась возможность его осмотреть». Джек постарался, чтобы в его голосе не прозвучала ирония. «Я в этом не сомневаюсь», — без ложной скромности согласилась Мэри. Вторую женщину звали Кэти Макбейн, и Джек был счастлив переключить на нее свое внимание. В глазах мисс Макбейн было намного больше тепла, чем во взоре ее начальниц. Кэти оказалась представителем комитета по контролю за инфекциями в госпитале и инспектором медицинских сестер. Подобные представители пасутся практически в каждом больничном отделении. Мужчину звали Джордж Эвершарп, и одет он был в синюю униформу. Как показалось Джеку, этот человек представлял здесь отдел инженерно-технического обеспечения и был членом комитета по контролю за инфекциями. Так оно и вышло. «Определенно, мы все обязаны поблагодарить доктора Степлтона за столь быструю диагностику», — сказал доктор Уэнрайт, стараясь разрядить обстановку. «Это просто везение, интуиция», — заскромничал Джек. «Я уже начал действовать», — значительно произнес доктор Уэнрайт. «Приказал составить список контактов и начать немедленную профилактическую антибиотикотерапию». «Это мудрое решение», — похвалил Джек. «А сейчас мы пока...» Говорим, в компьютерной базе данных идет поиск пациентов с характерным для чумы симптомокомплексом. «Очень правильно», — произнес Джек. «Одновременно выявляется причина данного случая», — продолжала доктор Циммерман. «Мы с вами на удивление одинаково мыслим», — сказал Джек. «Я бы посоветовала вам надеть маску», — добавила Мэри. «Хорошо». Безропотно согласился Степлтон и нацепил маску. Доктор Циммерман повернулась к мистеру Эвершарпу. «Пожалуйста, повторите то, что вы говорили о потоках воздуха». Теперь заговорил инженер. «Система вентиляции в госпитале была сконструирована таким образом, что воздух из холла направляется в палаты, а оттуда в ванные комнаты. Затем воздух подвергается фильтрации». Кроме того, есть несколько палат для больных с недостаточностью иммунной системы, в них поток воздуха направлен в обратную сторону. 707-я не относится к таким палатам? — спросила доктор Циммерман. «Нет», — ответил Эвершарп. «То есть не существует пути, по которому бациллы чумы с током воздуха могут попасть из холла именно в эту палату?» — спросила настырная доктор Циммерман. «Нет», — повторил Эвершарп. «Разводка устроена так, что воздух из холла равномерно поступает во все палаты. Таким образом, очень низка вероятность того, что бактерии могут попасть из палаты в холл», — подытожила Мэри Циммерман. «Попросту невозможно», — возразил Эвершарп. «Для этого потребовался бы какой-то переносчик». «Простите, пожалуйста», — — раздался чей-то голос. Все обернулись и увидели в дверном проеме медсестру. Лицо ее тоже было закрыто маской. «Мистер Келли просит всех пройти на сестринский пост». Собеседники послушно двинулись к двери. «Кто этот мистер Келли?» — спросил Джек у Кэти Макбейн. «Президент госпиталя», — ответила она. Джек, понимающе кивнул. Идя по коридору, он с ностальгией вспоминал те времена, когда главный человек в госпитале назывался главным врачом и частенько имел медицинское образование. Тогда больной был царь и бог, но теперь царем стал бизнес, целью — доход. Естественно, главный врач превратился в президента. Джек буквально жаждал познакомиться с мистером Келли. Этот тип был полномочным представителем Америкор в госпитале, и доставить этому господину неприятность — то же самое, что насолить самой компании. Обстановка на посту была несколько напряженной. Слух о чуме распространился по отделению со скоростью лесного пожара. Паника охватила персонал и некоторых амбулаторных больных, которые были уверены, что подверглись контакту с возбудителем. Чарльз Келли старался изо всех сил, вселял в этих людей бодрость духа, утверждая, что опасности нет и ситуация находится под контролем. «Уж, конечно, под контролем», — вполголоса процедил сквозь зубы Джек и с отвращением посмотрел на человека, имевшего наглость вещать так громогласно столь пошлую ложь. Келли был устрашающе высок, на добрых 8 дюймов выше тоже немаленького 6-футового Джека. Красивое холеное загорелое лицо, в песочного цвета волосах золотистые пряди, такое впечатление, что мистер Келли только что вернулся из отпуска откуда-то с Карибского побережья. По мнению Джека, президент госпиталя больше напоминал торговца автомобилями, нежели руководителя солидного учреждения. Заметив приближающихся врачей, Келли сделал им знак следовать за ним. Прервав на полуслове свою утешительную речь, мистер Келли направился в комнату, расположенную за сестринским постом. Протиснувшись вслед за мисс Макбейн в тесное помещение, Джек заметил, что президент не один. За Келли, словно тень, следовал хрупкого телосложения мужчина со впалыми щеками и редеющей шевелюрой. Как бы по контрасту с президентом, одетым в новенький с иголочки костюм, человек был наряжен в поношенную спортивную куртку и слаксы, никогда не знавшие утюга. «Черт, какая неприятность!» — со злостью произнес Келли, ни к кому в отдельности не обращаясь. Лощеный коммивояжер на глазах превратился в сардонического администратора. Схватив бумажное полотенце, он вытер вспотевший лоб. Только этого еще не хватало госпиталю. С этими словами Келли скомкал полотенце и швырнул его в мусорный бак. Повернувшись к Мэри Циммерман, он, словно забыв свою бодрую речь, спросил, не опасно ли находиться на этаже. «Честно говоря, думаю, что не опасно», — ответила доктор Циммерман. «Но это надо еще проверить».